Павел наконец-то собрал достаточно сил и сделал то, что мог. В безнадежном и бессмысленном рывке он перекатился вперед, а одновременно захватывая ноги ближайшего врага, и попытался опрокинуть его на землю. Но, наверное, легче было повалить телеграфный столб, чем коренастого загонщика. Отзел вскрикнул от боли в груди и даже не попытался увернуться от тяжелого ботинка, ударившего слева в его плечо. «Волоките его в дом, ребята! Придется немного поработать». Павел попробовал сопротивляться, но сильные руки подхватили его и подняли вверх, и тут же бросили. Он упал на мокрое от растаявшего снега и его крови доски крыльца, не понимая, что происходит, но уже чувствуя, что все вмиг изменилось, загонщики почему-то потеряли к нему интерес. «Каррак!» — прогремел со стороны джипа, неправдоподобно громкий вороний голос, и в свете фар блеснули железные перья исполинской птицы. Загонщики молча повернулись к новому противнику, оценили размах и мощь кованых крыльев и практически одновременно достали массивные пистолеты с толстыми короткими стволами. Пять пальцев сняли предохранители, прозвучали пять выстрелов и пять зарядов крупной дроби, высекая яркие искры, ударили в железное тело птицы, корёжа искусно выкованное перья лезвия. Глаза ворона, сделанные из шлифованного янтаря, зажглись ярко-желтым огнем. Уверенно ступая по жесткой голой земле, он направился к дому Отзелов, с каждым шагом ускоряя свой бег. Навстречу ему, рассыпаясь в боевой порядок, выступили загонщики. Кодекс своры запрещал им показывать врагу спину. Павел с трудом перевалился на бок и вытер залитые кровью глаза. А потом он засмеялся надрывно и глухо, пытаясь таким образом отгородиться от поднимающегося в душе чувства жалости к непрошенным гостям. Когда железный ворон, вместивший в себя Каа-Кауке, переступил через труп последнего загонщика, сознание оставило кузнеца, и он провалился в черный колодец, наполненный оранжево-красными всполохами боли. Мудрый Каа, живущий одновременно в трех мирах, не подчинялся законам обитателей боли и приходил на помощь именно тогда, когда был особенно нужен. Железная птица остановилась в двух шагах от своего создателя. С клюва и крыльев ворона падали тяжелые, густые капли чужой крови, казавшиеся яркими рубинами в ослепительном свете фар. Склонив помятую голову к одному плечу, он смотрел на неподвижно лежавшего Павла единственным оставшимся глазом. Затем повернулся и неверной походкой, подволакивая правую ногу с обломанными ногтями ятаганами, двинулся к джипу. Ненадолго остановился у задней дверцы, подпрыгнул в воздух и разорвал борт машины ударом клюва и железных лап. В багажнике лежал связанный прапорщик Саша Голиков. Когда вдруг часть крыши джипа исчезла, а открывая темное небо, он чуть не потерял сознание от неожиданности и страха. Сквозь рваную дыру на него тут же упало несколько снежинок. Если бы он мог, то, наверное, заорал бы в голос. Этому мешал только кляп во рту. Хуже всего было то, что Саша не мог понять, что за сила крушит внедорожник, в котором он очнулся после встречи с пятеркой мужчин, одетых в черные косухи. А затем заднюю дверь просто вырвало с корнем, и совсем рядом с ним оказался мерцающий желтый глаз гигантского ворона. Саша попытался забиться в угол, но необходимость в этом отпала. Железная птица уже уходила в темноту, кособоко ковыляя на поврежденных лапах. Саша посмотрел ей вслед и перекатился к борту машины. Одеревеневшими пальцами, стянутых за спину рук, судорожно нащупал острую кромку покореженной стали. «Командировка, бля, командировка! Нихера себе командировка!» — металась в голове единственная мысль, пока он перетирал клейкую ленту, щедро намотанную на запястье. Наконец, освободив руки, он сорвал со рта кляп. Холод, проникший в салон машины сквозь зияющие дыры, продирал до костей. Саша выбрался из джипа, осторожно обошел его и увидел пять неподвижных тел, разбросанных по площадке перед домом Отзела. Кровавые пятна на белоснежном снегу, неестественные позы и обломки костей, торчащих сквозь изодранные куртки, показали, что в первой врачебной помощи эти люди уже не нуждаются. Сам хозяин дома лежал на крыльце и, судя по всему, также был мертв. Снег уже успел слегка припорошить его, а голые ступни ног выглядели неестественно бледными. Саша огляделся и бросился к нему, на ходу вспоминая, был ли в доме Павла видеофон или либо другое средство связи. Пронесшуюся мимо прозрачную тень ворона, летевшего в сторону тайги, он, конечно, не заметил. Бруно вышел на балкон гостиницы «Интурист», больше напоминавший широкую веранду, и глубоко втянул ночной воздух крупным горбатым носом. Пальцы левой руки крепко сжимали неизменную трость. Несмотря на то, что он не отдыхал в течение последних трех суток, спать не хотелось. Сейчас на кону стояло так много, что отключиться от пульса событий даже на час было непростительной ошибкой. Но не это заставило мастера-ловца вскочить с кровати, где он лежал без сна, не снимая одежды. Бруно почувствовал смерть собратьев, ведь недаром, до того, как получить имя, он являлся наставником своры. И когда в спальню без стука вошел мрачный ифрит, дежуривший в приемной гостиничного номера класса «Экстра», занимавшего весь пентхаус, Бруно Крафт уже знал, что никого из боевой пятерки Мангуса нет в живых. Но ифрит, самый старший из подчиненных ему загонщиков, конечно, не знал о том, что седобородый мастер когда-то сам был частью своры. Слишком давно Бруно получил имя, и это произошло еще в ту пору, когда хозяина почитали в этом мире, и к вратам его тюрьмы не иссякал поток мастеров, желающих отдать имя. Мастер-ловец подождал, пока подручный сориентируется, и когда ифрит вышел на балкон, сказал: «У тебя должны быть очень веские причины для того, чтобы беспокоить меня». Загонщик, макушкой едва достигавший Бруно до плеча, но такой же широкой в кости, опустил лобастую голову и глухо произнес: «Вся пятерка Мангуса погибла». «Есть соображения?» — машинально спросил мастер-ловец, и вдруг почувствовал нестерпимую душевную тяжесть, как будто вся усталость последних прожитых веков разом обрушилась на плечи. И ему еще стало невыносимо скучно. Он отвернулся от загонщика и оперся на полированное дерево перил. Внизу простиралось разноцветное море огней. Ночной город жил своей особой, одному ему понятной жизнью, и никому не было дела до отщепенцев из другого мира, бежавших сюда после поражения в кровопролитной гражданской войне. Он задумался о том, что вся его жизнь после того, как хозяин оказался заперт в ловушку, представляла собой череду потерь в бесконечной погоне за призраком прошлого. «Может быть, стоит, наконец, честно признать, что былого могущества теперь уже не вернуть? Понимал ли это грандмастер, намертво засевший в доме? Задумывался ли о таких вещах стоящий рядом загонщик?» Бруно понял, что не воспринимает слов, произносимых ифритом, и, сделав над собой усилие, прислушался. «И не Мангуса надо было посылать, он слишком мягкий. Все эти вы, судари, извольте, одно слово, Интель. Там наверняка ждала засада. Мастер-ловец снова отключился. Точка зрения свирепого загонщика была ему понятна, как и личность самого ифрита. Он и сам был таким на заре своего служения хозяину.